Глава 7. Ведьма и кролик. После того, как мистер Керр и мистер Маслоу привезли Росс обратно на экспериментальную кухню, девочка сразу поднялась к себе в комнату. Она не отвечала на вопросы Мардж и других пекарей, не разговаривала даже с Гусом, а молча рухнула в постель и проспала до 3 часов дня. Вообще-то, она не одобряла, когда люди дрыхли средь бела дня. Под людьми подразумевались Тим и Алфи по выходным. Но из-за того, что прошлой ночью ей пришлось готовить противоядие и спасать Мардж, которая иначе бы вырвала на себе все волосы, Росс не прилегла даже на минутку. А еще она жутко расстроилась, увидев родителей в заложниках. Мало того, что ее заставили помогать злодеям из корпорации «Лучшес» поработить мир, так теперь она еще и подвергла опасности близких. Сознавать это было невыносимо. Если Росс не выполнит приказ мистера Маслоу в точности, как он велел, кто знает, что он сделает с мамой, папой и Балтазаром. Проснулась она с тяжелой мутной головой, подушка намокла от вытекшей слюны. Девочка потерла лицо, села в кровати и вспомнила. Она обязана спасти родных, разрушить коварные планы корпорации «Лучшес» и как-то вернуть в норму жизнь в любимом Горести Фоллс. Она тряхнула головой, мозги буквально закипали. Внезапно до ее ушей долетел пронзительный голос Мардж. «Росс!» — громко крикнула старшая пекарша с кухни. «Спускайся, пожалуйста, и берись за работу! Мерцарики сами собой не улучшатся!» Сквозь стекло Росс увидела Мардж с полным блюдом выпечки. Это были мерцарики — маленькие шарообразные кексы из шоколадного теста в кокосовой обсыпке, светившиеся различными цветами — неоново-голубым, неоново-зеленым, неоново-оранжевым и неоново-розовым. По мнению Росс, они больше напоминали рекламу в витрине 3-й разрядной забегаловки, нежели что-то съедобное. «Не хочу!» — буркнула она, окинув взором прозрачные стены комнаты, которая с каждой секундой все больше казалась ей тюрьмой. «Так, так, так!» — говорящий кот спрыгнул с подоконника на пол и взмахнул хвостом. «Поглядите-ка, кто проснулся!» Росс закрыла глаза ладонями, отгородилась от мира. «Гус, я не хочу улучшать рецепты, не хочу помогать мистеру Маслоу и подлому обществу скалки. Хочу, чтобы родителей и дедулю Балтазара отпустили на свободу. Хочу домой!» «Ох-хо-хо!» — вздохнул кот. «Ты прямо как Моисей!» «Моисей?» — переспросила Росс. «Тот старик из Библии? Из Ветхого Завета? Почему это?» Гус устроился у девочки на груди, чтобы своей пушистой теплой тяжестью согреть ее измученное сердце. «Моисей был евреем и рабом, рожденным в Египте», — начал рассказ кот. «Мать положила его в корзинку и отправила вниз по реке. Корзинку нашла жена фараона. Она взяла ребенка и воспитала его как царевича». «И что общего со мной?» — не поняла Росс. Она любила Гуса, любила всей душой, но его долгие подводки к теме порой ужасно утомляли. «Не спеши, Росс». Скоттиш Фолд прижал лапу к ее губам. «Моисей был первым в очереди на престолонаследие и с радостью предвкушал, как взойдет на трон, пока вдруг не узнал, что на самом деле он еврей и раб». «Слушай, может, уже объяснишь, при чем тут я?» Снова перебила Росс. «Терпение!» предостерегающе выставил лапу Гус. «Разумеется, будучи рабом, Моисей захотел освободить всех остальных рабов и отправился в пустыню. Спустя долгое время он возвратился к фараону и стал умолять его освободить рабов. И из-за этого вышло много бедствий. Нашествие разных там жаб и саранчи, нарывы с язвами, потом еще Красное море расступилось. И 40 лет водил Моисей свой народ по пустыне. В общем, не позавидуешь». Гус дернул носом и почесал за ухом. «Догадываешься, к чему я?» Рос нахмурила брови. «Рабство — величайшее зло цивилизации, добиться справедливости трудно, а коты чересчур многословны?» «Верно». Гус обнажил острые зубы. «Все это так, но я имел в виду другое. Не кажется ли тебе, что Моисею было бы гораздо проще, если бы он работал не против системы, а внутри нее? Разве не легче освободить рабов после того, как ты сам стал фараоном?» Роса вздохнула и свернулась калачиком, спихнув кота, который тут же уселся ей на бедро. «Я не фараон, мы не в Египте, и какое отношение все это имеет ко мне? Я не понимаю». Гус перебрался на голову к девочке, так он делал, когда собирался сказать что-то по-настоящему важное. «Если ты хочешь одолеть корпорацию Лучшес, у тебя два варианта. Ты можешь попытаться спасти семью и сбежать, подобно Моисею, рискуя не только собственной жизнью, но и жизнью близких. Либо сделаешь вид, что согласна сотрудничать. Сама тем временем подготовишь не только нужные мистеру Маслоу рецепты, но и антидоты к ним, а потом тихонько подкрадешься с тыла и разрушишь его злодейские замыслы. Какой план тебе нравится больше?» «Второй!» Рос сняла кота с головы и уложила рядом с собой, затем села. «Именно так я и должна поступить!» Гус коснулся лапы ее лба. «Да, должна. Если хочешь сберечь семью, у тебя нет выбора». «Рос, ну где ты там?» — жалобно крикнула с кухни Мардж. «Мерцарики ждут!» Рос посмотрела на кота и проворчала. «Ладно, идем печь ядовитые мерцарики». «И?» — Гус выжидающе посмотрел на нее. Рос слабо улыбнулась. «И антидот!» Окружив стол, Рос и команда пекарей разглядывали выложенные на блюдо мерцарики. Шоколадные мини-кексы тех же цветов, что и маркеры, которыми Рос пользовалась на уроках в школе. «Так бы и съел парочку!» Джин сглотнул слюну. «Они гораздо аппетитнее лунастиков!» «Лунастики — гадость!» — поежилась Фелани. «Хуже, чем гадость», — прибавила Мелани. «Просто мерзость». Рос недоуменно посмотрела на Мардж и закатила белые рукава поварского кителя. «А что, лунастики на них больше не действуют?» Мардж с гордостью указала на духовку. «Я сварила абрикосовый джем Драгомирешти. Мы все позавтракали булочками с джемом и избавились от лунастизма, если ты понимаешь, о чем я». «Хотя я умираю, как хочу абрикосов», — признался Нин, похлопав себя по круглому животу. «Сладких, сочных абрикосов». «Это побочное явление», — вздохнула Мардж. «Смирись». «Но еще сильнее мне хочется мерцариков», — сказал Нин. «И мне», — сказала Жасмин. Она моргнула, и ее глаза распахнулись шире. «Как волшебно они мерцают! Меня к ним так и тянет!» Рос тоже ощутила непреодолимое желание угоститься мерцариком, пусть и знала, что это сплошная химия в красивой оболочке. Тем не менее, вблизи колобки в кокосовой обсыпке выглядели чрезвычайно соблазнительно. Цвета поражали яркостью. Голубой был невероятно голубым, зеленый невероятно зеленым, отчего казалось, будто мерцарики — это огромные переливающиеся драгоценные камни. «Красота!» — выдохнула Фелани. «На правах директрисы я возьму дегустацию на себя», — объявил Рос. «Счастливица!» — прошептала Мелани. Рос протянула руку к сияющим мини-кексам и закинула в рот оранжевый мерцарик. Обсыпка на вкус напоминала резаную папиросную бумагу, шоколадное тесто — слипшуюся золу, а кремовая начинка — теплую пенистую слюну. И все это было тошнотворно сладким. «Тьфу!» Рос выплюнула клейкий ком в раковину. «Ну и дрянь!» — озадаченно произнесла она. «Страшная дрянь!» Девочка прополоскала рот дважды. «Но я хочу еще один, прямо сейчас. Или не хочу?» «Вот почему рецепт требует доработки», — сказала Мардж. «Зависимость пока не стопроцентная». Рос содрогнулась, представив стопроцентную зависимость от мерцариков. «Ладно», — сказала она, — «показывайте, как вы их готовите». Вместе с Гусом, сидевшим у нее на плече, Рос наблюдала за тем, как команда пекарей воспроизводит рецепт Лили. Мардж извлекла из кармана фартука очередной картонный прямоугольник, сливочно-бежевую карточку с рецептом, который Лили своим красивым почерком скопировала из поваренной книги Чудсов и принялась раздавать указания. Жасмин скатала небольшие шарики из шоколадного теста, Джин, главный по начинкам, снял со стены пожарный рукав и закрепил на его конце длинную тонкую металлическую трубку, так что получилось что-то вроде гигантской иглы для подкожных инъекций. «Зачем вам пожарный шланг?» — поинтересовалась Рос. «Пожарный шланг?» — Джин недоуменно посмотрел на предмет в своей руке. «А, это...» «Это приспособление не пожарное, а кулинарное, шприц для заливки консерванта». Рос только теперь заметила, что шланг подсоединен к похожему на маслобойку резервуару, наполненному густой беловатой слизью. «Бе!» — подумала она. Ловко точно он проделывал это уже тысячу раз, а, вероятно, так оно и было, Джин поднес трубку шланга к противню с горячими шоколадными кексиками и выдавил в каждой небольшую порцию мутной массы. «Это и есть начинка мерцариков?» Желудок Рос непроизвольно сжался. «Вот эти странные сопли?» «Нет-нет, это консервант», — поспешил объяснить Джин. «Обязательный ингредиент всех ПППТ». «Всего одна капелька гарантирует, что выпечка не испортится и после того, как нашу планету унаследуют зомби и тараканы. Благодаря консерванту мерцарики останутся такими же свежими, как сейчас, даже через 1000 лет». Джин расплылся в гордой улыбке. Рос вспомнила дамку времен сухого закона, хранящуюся под музейным стеклом в главном производственном корпусе. «Некоторые вещи нужно просто запрещать», — сказала она Гусу, выседавшему на безупречно чистом столе. Кот согласно кивнул. Когда Джин заполнил все мерцарики сопливым консервантом, Нин и Фелани приготовили простую ванильную глазурь и разлили ее по 4 мискам. Затем на столе появилась банка из красного стекла, внутри которой находился большой черный жук. Насекомое кружило по банке, словно ища выход, и на вид казалось скорее неприятным, нежели волшебным, впрочем, как и лунный сыр. «Ох, а это что?» — спросила Рос. «Слепящий жук». Мардж протянула девочке и всем пекарям черные сварочные маски. «Надевайте». Рос видела такие же защитные маски на лице рабочих, когда те при помощи сварки соединяли стальные балки перед городской библиотекой Горести Фоллс. В пекарне эти маски выглядели громоздкими и неуместными. Девочка надела маску. В помещении как будто выключили свет. «Ничего не вижу», — пожаловалась она. «И трудно дышать. А без маски никак нельзя?» «Нет». Нин открыл банку и выпустил жука в миску с глазурью. Стоя в кромешной темноте, Рос прислушивалась к собственному дыханию, как вдруг жук начал светиться, подобно светляку, и бегать по краю миски, с треском рассыпая из-под крылышек яркие оранжевые искры, сразу напомнившие Рос бенгальские огни, которые она с братьями зажигала на заднем дворе 4 июля. Сверкающие палочки также шипели и плевались. Нин большой ложкой переложил жука в соседнюю миску, где тот, светясь неоново-зеленым, стал рассыпать зеленые же искры. В третьей миске он устроил фейерверк розового цвета, а в четвертой, последней, закружил по ободу, рисуя ярко-голубые, как разряды молний орбиты. Перед глазами Рос заплясали светящиеся хвосты искр, так что ей пришлось сморгнуть и отвернуться в сторону. Наконец жук перестал светиться, и Нин вернул его в банку из красного стекла, которую надежно закрыл крышкой. Рос сняла сварочную маску, стерла со лба крупные капли пота и увидела, что глазурь в четырех мисках сделалась неоново-оранжевой, неоново-зеленой, неоново-розовой и неоново-голубой. Жук, невзрачный и явно изможденный, тихо копошился в банке. «Ну и ну!» — сказала Мардж и часто-часто заморгала. «Ну и ну!» «Занятно!» — пробормотала Рос, листая апокрифы в поисках упоминаний слепящего жука. Нужная страница нашлась быстро. И случилось так, что лето 1832-го прибыл заезжий британский торговец Деверил Шенк, потомок альбатроса Чудса, в тайское поселение Сонг-Крам и обнаружил слепящего жука, обитателя диких джунглей Юго-Восточной Азии. И взял Деверил Шенк волшебные искры, что высекал он и жук, и расцветил ими глазурь ядовитого пирога, коим накормил правящую семью Сонг-Крама, угрожавшую выслать его вон. И употребили члены монаршего рода отравленный пирог в пищу, ибо сияющая глазурь заворожила их взор. «Кошмар!» — возмутилась Мардж, которая тоже прочла историю, склонившись над плечом Рос. «И не говорите!» — согласилась Рос. Мардж перевела взгляд на карточку с рецептом, записанным рукой Лили. «Оригинального рецепта я не видела», — пользовалась только той версией, что оставила нам предыдущая директриса. Старшая пекарша сделала глубокий театральный вздох и покачала головой. «Альбатрос Чудс травил людей. Что же у вас за семейка такая?» «Альбатрос мне не родня», — парировала Рос, чувствуя необходимость оправдаться. «Увы, объяснять сложную генеалогию чудцев и то, каким образом незатихающая вражда между братьями, добросердечным Филбертом и жестоким Альбатросом привела к возникновению двух видов кухонного волшебства, было некогда. Существовало полезное волшебство, которое творила мама Рос, и она сама, напомнила себе девочка, и зловещее, черное волшебство Альбатроса и его потомков». «Ладно, неважно. Конечно, эти штуки...» — Рос указала на миски, выстроенные в ряд на столе. «Ужас! Но не ужас-ужас!» «В каком смысле?» — Гус снова вскочил на стол. Он задрожал, и шерсть на нем встала дыбом. «Лично я ненавижу жуков». «Мерцарики, приготовленные по этому рецепту, притягательны только с виду», — пояснила Рос. «А должны быть такими же еще и на вкус». Джин, стоявший в сторонке, неторопливо приблизился к остальным. Рос жестом велела Гусу молчать, провела пальцем по губам, словно застегнула замок молнию. «Она мастер своего дела», — Джин одобрительно похлопал ее по плечу. «Верно!» — хором воскликнули Мелани и Фелани, глядя в одну из четырех мисок. Рос просияла, нашла в апокрифах рецепт, воистину чудовищный, и углубилась в чтение. «Кексы — ненасытная утроба, для устрашения целых городов. И случилось так, что лето 1742-го в ирландском городе Балибей испек Калум О'Фрейм, потомок нечестивого альбатроса, малые кексы, отведав коих, все население Балибея ощутило в утробах своих великую пустоту. Горожане ели без остановки, но насытиться не могли, и, уничтожив собственные запасы съестного, принялись они рыскать по округе в поисках пищи и убивали соседей своих ради горстки вареного картофеля и куска пастушьего пирога, как убивают хищные звери. И смешал сэр Калум О'Фрейм два кулака муки с одним кулаком шоколадного порошка и одним кулаком сахара, и добавил он один брус коровьего масла и два куриных яйца, и один кулак молока, один орех ванили и вой туманной ведьмы, громкостью превосходившей даже урчание голодных утроб балибианцев. «Значит, если мы воспользуемся этим рецептом, то тоже превратимся в диких зверей?» — растерянно произнесла Мардж. Она стащила с головы поварской колпак, который утратил свою безупречную белизну и пестрел пятнами от пищевых красителей и карамельного сахара. «Я не хочу превращаться в ведьму и выть». «Вот что вас исцелит!» — Роз ткнула пальцем в строчки, написанные мелким почерком на обратной стороне листка. «Булочки, кроличья лапка. Для отмены действия кексов ненасытная утроба». И засвидетельствовал странствующий пекарь Шеймас Чуц чудовищный голод, что охватил жителей Балибея, прежде не ведавших подобного бедствия, и испек для них волшебные сладкие булочки. Стоило балибианцу отведать оную булочку и погладить нежный мех кролика, как голод сменялся приятной сытостью. И смешал сэр Чуц три кулака муки с одним желудем зрелых дрожжей, одним кулаком коровьего молока, одним яйцом и одним кулаком сахара. И добавил он к смеси благословение бенедиктинского кролика. И носил впредь каждый житель Балибея на шее охранный амулет, кроличью лапку, добытую непременно от зверушки, умершей естественную смертью, дабы в любую минуту мог он погладить мех сего милого и невинного создания. «Вот это да!» — восхитился Джин. От удивления глаза у него едва не вылезли на лоб. «Наверное, оттуда и пошел обычай вешать кроличью лапку на брелок для ключей. Отличная вещь! У меня под кроватью целая коробка таких!» «Но где же нам взять бенедиктинского кролика?» Вслух задалась вопросом Роз. «Не говоря уже о туманной ведьме». Встав кружком, пекари задумались, а Гус прыгнул Роз на руки и зашептал ей в ухо. «Похоже, в том здании в форме торта найдется любой ингредиент. Склад с роботами, помнишь? Уверен, туманную ведьму тебе выдадут без проблем, а вот запрос на бенедиктинского кролика может вызвать подозрение. Придется его украсть». «Отличная мысль!» — шепнула в ответ девочка. Она спустила кота на пол и слово в слово повторила пекарям все, что он сказал. «Беру дело на себя». Джин выпятил грудь. «Подростком я часто воровал в магазинах, но потом образумился и открыл для себя выпечку. Вот увидите, бенедиктинский кролик исчезнет в моем кармане быстрее, чем в шляпе у фокусника». «Джин, дружище, все мы в юности совершали поступки, которыми не гордимся», — похлопала его по спине Мардж. «Я, например, украла с ипподрома скаковую лошадь. Ну, это длинная история». Она расплылась в улыбке. «Я имею в виду, что я пойду к тебе в сообщницы». «Ни в коем случае!» — вскричала Фелани. «Это слишком опасно!» «Украсть кролика?» — нахмурилась Мелани. «Таких милых созданий нельзя воровать!» Она повернулась к Жасмин, которая в этот момент угощала Нина шоколадом. «Жасмин, ты слышала? Мардж и Джин собираются украсть кролика!» Рассеянно отозвалась Жасмин. «Не обращай внимания!» — сказала Мардж. Подошла к ней и взяла два кусочка шоколада. Одним из них она нарисовала темные полоски у себя под глазами. Как делают футболисты, при помощи второго сделала то же самое с Джином. «Ну вот», — удовлетворенно произнесла Мардж, — «теперь нас не узнают». «Идем, Джин?» Она закинула остатки шоколада в рот и подмигнула Роз. «Труба зовет!» Роз с Гусом и четверо пекарей остались на экспериментальной кухне и занялись приготовлением двух партий мерцариков по обновленному рецепту. В одну партию предстояло добавить вой туманной ведьмы, в другую — благословение бенедиктинского кролика. Тесто замесили в двух огромных, как литавры, металлических чанах, которые Жасмин выкатила из кладовой. «Бедный кролик!» — бормотала себе под нос Мелани. «Бедный, бедный кролик!» «Бедная, бедная я!» — думала Рос. «Если бы не Фелани, Нин и Жасмин, она бы испортила обе партии теста». Девочка раз за разом допускала ошибки, как ни старалась сосредоточиться на рецепте. Ведь перед глазами у нее неотступно стояли родители и дедушка Балтазар, запертые в отеле посреди гор химической выпечки Лучшес. Кроме того, в голове постоянно крутилась угроза мистера Маслоу. «А не то!» «Что он сделает с ее родными, если она не выполнит задачу?» «Может, тебе лучше заняться уборкой?» — мягко предложила Жасмин, протянув ей миску с грязными кухонными инструментами. «Пожалуй», — согласилась Рос. Когда она отмывала огромную ложку-мешалку от шоколадного теста, вернулись Мардж и Джин, слегка уставшие, но со счастливой улыбкой на лице. Шоколадные полоски под глазами у обоих намокли от пота и размазались, испачкав щеки. Ясно было одно — воришек переполняла радость. «Как все прошло?» — спросила Рос. Мардж толкала перед собой тележку с двумя банками из красного стекла. Одна была больше метра в высоту и с полметра в ширину. Сквозь полупрозрачное стекло Рос разглядела внутри уродливую старуху. Во второй банке обычных размеров сидел очаровательный кролик в черно-белом ошейнике с шубкой цвета топленого молока. «Получилось!» — провозгласила Мардж, победно вскинув кулак. Пекари обступили тележку. Пока они охали и ахали, Рос присела на корточки и наскоро посовещалась с гусом, который, наконец, добился внимания девочки, подергав когтем за ее штанину. «На твоем месте я бы поостерегся этой туманной ведьмы», — прошептал Скоттиш Фолт, в то время как Джин пытался взгромоздить на стол огромную банку. «Я слышал, они буйные». «Что это вообще за создание?» Рос прищурилась, чтобы лучше разглядеть старуху. Седые волосы, жидкие сальные, бледная морщинистая кожа, длинный крючковатый нос. Рос не могла разобрать, куда смотрит ведьма. На нее или все-таки мимо? И от этого девочке было, мягко говоря, не по себе. «Туманные ведьмы», — прочистив горло, начал кот, — «в основном обитают в Уэльсе. Они появляются из ниоткуда, а сами сотканы из тумана. Принято считать, что они охотятся за душами невинных. Туманные ведьмы воют из-за чудовищной пустоты в животе и невыносимой боли в сердце, боли, которую невозможно утолить, сколько бы человеческих душ они ни сожрали». «Звучит паршиво», — сказала Рос. Она выпрямилась и пересказала полученные сведения команде пекарей. Мардж испустила короткий стон. «Прямо как мой бывший муж», — заметила она. Рос накрыла крышкой один чан с шоколадным тестом и выдвинула вперед другой. Мардж открыла банку, заточенной внутри ведьмой. «Ну, карга, это все тебе», — объявила она. Ведьма вылетела из банки и за несколько секунд увеличилась до полного размера. Ростом она оказалась с пекарей, только в отличие от них была жутко худой. Ее черные глаза заметались по кухне. Воздев скрюченные костлявые руки к потолку, ведьма душераздирающе взвыла. Планетарные миксеры на кухне задребезжали. Квадраты линолеумной плитки кое-где начали отгибаться по углам. С потолка посыпалась штукатурка. Рос заткнула уши пальцами, однако ужасающий вой сверлил барабанные перепонки, как бормашина дантиста. От крика шоколадное тесто взметнулось из миски и закружилось в воздухе, приобретая форму гигантской наклонной сферы. Орбита ширилась, с Создавая полую область, шоколад вращался с такой бешеной скоростью, что казался почти неподвижным. А потом ведьма икнула и умолкла. «Ого!» — подумала Рос. «Это твой в 10 миллионов раз страшнее криков Мардж, а я-то считала, что она вопит громче всех». Тесто сразу прекратило вращаться, и в мгновение ока с чавкающим звуком плюхнулось обратно в чашу, из которой отвратительно завоняло гнилью и дурным запахом изо рта целой толпы голодных посетителей столовой. «Фу!» — Нин помахал рукой, разгоняя смрад. Туманная ведьма принюхалась, явно кого-то выискивая, и ее бездонные черные глаза остановились на Роз. «Сердце невинного!» — с ужасом осознала девочка. «Ей нужно мое сердце!» «Хватайте банку!» — закричала она. «На помощь! Скорее!»